Своим ходом шли в редакции будни. Пыл Пылыч частенько любил повторять на летучках и на планерках. Газеты выходят для района, а район растит хлеб, доит коров и рубит лес. Значит, на страницах должно пахнуть лесом, молоком, хлебом и навозом. Выполняя это наставление, районка, как всегда в мае, сеяла хлеб, переводила скот на летние выпасы, вывозила лес из дальних делянок на нижний склад леспромхоза, боролась за чистоту района, критикуя нерадивых хозяев, до сих пор не убравших дрова возле своих домов, и руководителей коммунхоза, которые никак не могли привести в порядок дорогу к свалке. Отходы и мусор предприятия вывозили прямо в бор. В редакции было тихо и пусто. Почти каждый день выезжали в командировки, а после работы сразу торопились по домам. У всех имелись огороды, и там тоже требовалось проводить свою посевную. Не умолкая, раздавался бодрый голос неугомонной Нины Сергеевны. Под любыми предлогами, отказываясь ехать в командировку, сидел в своем маленьком кабинете, завалив стол бумагами, Травников. Сидел, не отрываясь от бумаг. А когда надо было показывать сделанное, то оказывалось, что сделанного сгулькин нос. Владимир Семенович, вызвав его к себе в кабинет, теряя терпение, рычащим голосом выговаривал Саватеев. «Ты что, 20 лет в редакции? Неужели не уяснил, что тут шевелиться надо?» кинул Травников, «я ведь работаю». Саватеев хлопал ладонями по столу и просил, чтобы Травников исчез с его глаз. «Иначе я не знаю». На самом деле Саватеев знал. Таких, как Владимир Семенович, выгнать с работы практически нельзя, ведь все остальное, кроме дела, у него в полном порядке. И ко всему прочему, была у Травникова одна дельная черта – великая осторожность. Еще ни в одной газете, подписанной им, ни разу не проскочила крупной ошибки. Оставляя его за себя, Саватеев мог особо не беспокоиться. Как всегда, не уставал говорить витиевато Рябушкин, подшучивая над Андреем. Как всегда, хмур и немногословен был Косихин. Казалось, ничто не предвещало никаких событий. Но события зрели. Только о них пока не все догадывались. «Пригласите Рябушкина». «Одну минуту!» Андрей положил на стол трубку и выглянул в коридор. В коридоре Рябушкина не было. У редактора и Нины Сергеевны тоже. Нашел его Андрей в кабинете у Травникова и страшно удивился, хотя удивляться вроде нечему. Заведующий отделом писем сидел в кабинете у заместителя редактора, и они разговаривали. Но тот, кто знал Травникова, всегда осторожного с людьми, а с приезжими особенно, никогда не позволявшего никаких фамильярностей, тот непременно удивился бы. Рябушкин улыбался и похлопывал Владимира Семеновича по плечу. Зам тоже улыбался. Стараясь не показать своего удивления, Андрей позвал Рябушкина к телефону. «Да, я слушаю». Голос у Рябушкина был довольный и даже веселый. «Как договорились? Когда машина подойдет?» «Жду». Он бросил трубку и кинул на стол свой крепко сжатый сухонький кулачок. «Вот так, Андрюша! Вот они где у меня будут, хозяева жизни!» Ничего не объясняя, сдернул с вешалки плащ и вышел из кабинета. Андрей выглянул в окно, и ему пришлось удивиться еще больше. К редакции подошла машина Авдотьина. За рулем сам хозяин. Рябушкин в нее сел и машина укатила. Авдотин привез Рябушкина к Обской протоке, которая находилась ниже по течению, километрах в 15 от Крутоярова. В протоке стоял катер рыбнадзора. На берегу горел костер. Авдотин отогнал машину к кустам, поднялся на катер и через некоторое время вернулся назад. В руках он нес спущенную резиновую лодку и двух больших судаков. «Сеть нам уже поставили, вечерком проверим, а это пока на уху». Авдотин был суетлив и испуган. Рябушкин молчал и строго на него смотрел. Катер отвалил от берега и взял курс вдоль Оби. «А может, прокатились бы?» – вдруг предложил Авдотин. «Сейчас поедут браконьеров ловить. Потеха!» «У нас еще одно дело не сделано». «А, да-да!» Авдотин засуетился быстрее. Хозяйничать у костра он умел. Скоро в котелке закипела уха. «Ну, за открытие летнего сезона!» Авдотин вытащил из кабины бутылку коньяка. «Я не пью, успокойся». «Как, вообще?» «Ни капли». Авдотин долго и недоверчиво глядел на него, подержал в руках бутылку и опустил ее на землю. Рябушкин несколько раз хлебнул ухи из котелка, отложил ложку в сторону, заговорил. «Ладно, Авдотин, ближе к делу». Авдотин сразу насторожился. «Фамилия Шелковников тебе ничего не говорит?» спросил Рябушкин. «У меня работает». «Факты, которые я тебе по телефону цитировал, он изложил. Вот письмо. Я могу сделать так, что в редакции его не получали. Понимаешь? У тебя неделя времени, чтобы принять меры». Авдотин смахивал со лба пот и как завороженный смотрел на письмо. «Но так просто я тебе его, конечно, не отдам. Слишком дорогая штучка». «Что надо?» «Пока абсолютно ничего. При случае расскажи Козырину, что я, в принципе, неплохой мужик и могу пригодиться. И все. Больше от тебя ничего не требуется». «Понял. То есть не понял?» «Со временем дойдет». «Вообще-то он сегодня, может, сюда подъедет». «Еще лучше. На, держи свои факты». Больше к этому разговору они не возвращались. Авдотин, повернувшись боком к костру, долго читал письмо Шелковникова в редакцию, читал и пристановал. Шелковников выкладывал подробную бухгалтерию расходования стройматериалов. Письмо жгло руки. Дочитав, Авдотин сразу бросил его в костер. Сухая бумага вспыхнула весело и ярко. Рябушкин лежал и, сняв очки, смотрел близорукими глазами в небо. На душе у него было радостно. Авдотин теперь целиком в его руках. Придет время, и он также возьмет за горло Козырина. «Все будет, только нужно время. И больше не нужен будет Саватеев». Рябушкину иногда казалось, что пыл Пылыч, как рентгеном, просвечивает его насквозь, читая самые потайные мысли. «Ничего, время, время. И с Саватеевым тоже уладится». Рябушкин даже засмеялся, вспомнив свои разговоры с Травниковым. Владимир Семенович долго не понимал, о чем речь. А поняв, сразу же отказался. Но Рябушкин не отступал. А когда втолковал ему, что в райкоме Саватеевым тоже недовольны, и они могут ускорить законное решение, глаза у Травникова чуть блеснули. Слава богу, дошло. Вечером, уже в сумерках, к костру подъехала машина. Из нее вышел Козырин, и вместе с ним невысокий крутоплечий мужчина. Рябушкин остался у костра, а Авдотьин поспешил навстречу. Козырин что-то резко сказал, повернулся, и они вместе с мужчиной снова сели в машину. «Занят он сегодня», – отводя глаза, пояснил Авдотьин, вернувшись к Рябушкину. «Полно врать, голубчик. Он просто увидел меня, спросил, как я сюда попал, а когда узнал, что меня привез ты, обозвал тебя дураком, а может и покрепче. Так?» «Да вроде этого», – замялся Авдотьин. «Ничего, ничего, мы еще посмотрим». На следующий день Козырин выговаривал Авдотьину. «Слушай, ты что, последние мозги растерял?» «Подожди, Сергеич, подожди. Знаешь, это жуть, а не мужик. Ты зря так». «Уже струсил? Трясешься, как осиновый лист». «Мне еще не разондравилось по ночам спокойно спать, Сергеич. И ты на меня не дави». «Твое дело. Хоть целуйся с этим типом. Видел Карпова?» «Значит так. Он мне пообещал избенку до полного ума довести со своими мужиками. А ты его выручишь кирпичом. Они в Полевском подряд берут ферму строить. Сам тоже в накладе не останешься. На днях съездим, окончательно договоримся». «А ты все-таки к Рябушкину присмотрись, Сергеич, присмотрись!» «Пока своим умом живу. Будь здоров!»